1958. 22 января 1958. Я отучилась в летней школе 2 месяца, когда Пикколо вдруг перестала писать. Я посылала ей письмо за письмом, спрашивая, в чем дело? Но в ответ не получила ни слова. Примерно через месяц Пэтти Руф Когинс написала, что Пикколо беременна. Не пойму, как Пикколо это допустила? Мы же собирались вместе ехать в Нью-Йорк. Но в любом случае я уеду из Миссисипи, как только появится возможность. В летней школе я снова завалила алгебру. Мы с папой и Джимми Сноу живем теперь в Хаттисберге, штат Миссисипи. Хозяин мотеля, которым управлял папа, уволил его, потому что папа сдал комнату каким-то цветным, а совет белых граждан узнал об этом, наведался и перестрелял все стекла. Папа работает в пивном баре под названием «У Джонни». А Джимми Сноу по-прежнему занимается опылением, когда ему перепадает работа. Наш многоквартирный дом называется Милнер-Корт. Моя комната, обшитая досками, бывшая веранда. Надеюсь, скоро съедем. Школа, куда я хожу, Академия Святого Причастия и учитель катехизиса, отец Стивенс, доводит меня до белого коленя, стараясь обратить в католичество. В школе учатся много богатых девочек. Все они состоят в каких-то женских организациях и принадлежат к высшему обществу. Салли Гэмбл, чей папа — директор самого большого универмага в Джексоне, учится в моем классе. Я не завела никаких друзей, да и нет такого желания. Хочу одного — доучиться и свалить отсюда.